Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 30 декабря, среда. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Материал о селе Дадиванг Шаумянского района. Репортаж о постановке русского языка в Нураюхской средней школе. Председатель палаты адвокатов НКР о деятельности структуры. В гостях у передачи семья беженцев Агаджановых. Итак, подробности новостного блока. Глава общины Дадиванка Шаумянского района Алвар Туганян приступила к своим обязанностям недавно, но это не означает, что она не в курсе всех проблем, забот и достижений села. В деревне 28 дворов, 105 жителей, в центре внимания глава общины, да и всех сельчан, 4 многодетные семьи. Хотя домов немного, но Алвар Туганян задалась целью увеличить число жителей села. Они должны жить на этой земле и крепкими нитями быть связаны с этой чудесной частью Родины, считает глава общины. Село небольшое, забот много. Главные задачи, которые предстоит решить, это вопросы школы и питьевой воды. Кстати, вопрос питьевой воды обещали решить весной. Дадивангцы живут сплоченно, готовы в любую минуту прийти на помощь друг другу. В селе нет медпункта, есть медсестра, автомобиль, который при первой же необходимости перевозит больных в райцентр Карвачар или Гитаван. Есть небольшой клуб. Из-за отсутствия рабочих мест большинство молодежи покидает село, и это весьма беспокоит главу общины. Значительная часть молодежи служит по контракту в армии обороны, и это обстоятельство играет немаловажную роль в решении социальных проблем семей. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Мэрия города Степанакерта уже третий день организует новогоднее представление для детей от 2 до 4 лет. Это новогодняя сказка с участием сказочных персонажей, любимых детьми героев мультфильмов. Конечно, не обошлось представление без Деда Мороза и Снегурочки. Маленькой Ане 3 года. Она приготовила для Деда Мороза стихотворение. Лесом часто полеются, зимний праздник нам идет. Так давайте скажем дружно, да, Новый год. Первые два дня были организованы по 4 представления с участием 250 детей в каждый сеанс. Сегодня состоялось 2 сеанса новогодней сказки. Все участники получили подарки от Деда Мороза. Своими пожеланиями поделились родители и бабушки. Радостный день для всех детей. Представлением встречи Деда Мороза напоминает нам ностальгию по нашему детству. Я хочу пожелать всему карабахскому народу, наверное, сегодня за каждым столом, при каждой встрече, все друг другу желают только мира, мира, здоровья и благополучия, финансовой обеспеченности. Наверное, это самое главное. Пусть весь карабахский народ будет счастлив, пусть во всех домах будет только детская радость, детские улыбки. Послушайте материал о постановке русского языка в Нурагиевской средней школе с участием учительницы русского языка Лауры Шахбазян и учащихся школы. В нашей школе, кроме меня, еще 3 педагога русского языка, все учителя с высшим образованием. Наша цель учителей – научить детей грамотно писать. Кабинет русского языка имеется? Учебники имеются? Да, да. В школе есть кабинет, который оборудован плакатами, стендами. Ученики проявляют большой интерес к русскому языку. Многие свободно владеют на русском языке, свободно говорят. Имеется кружок русского языка, где ученики с большой любовью посещают этот кружок. Он им очень интересен, потому что они на этом кружке стараются свободно там читать стихи, выразительно рассказывать, пересказывать. Ваши ученики участвуют в каких-то олимпиадах, занимают места? Да. Наши ученики принимают участие во всех олимпиадах, которые проходят у нас и в районе, и в республике. И всегда занимают призовые места. Сейчас мы в каком классе находимся и какие успехи у малышей? Сейчас мы находимся во 2 классе. Успехи у детей очень хорошие. Но в этом классе слабых учеников мало. Сейчас вы что изучаете? Сейчас мы изучаем букву «Д». Должны пройти букву «Д». Но они изучили букву «Л». Дети читают, дети отвечают на вопросы, знают стихи. Наш класс, 2 класс. Что в классе есть у нас? Потолок, а это пол. Это парта, это стол. Вот окно, а вот стена. Мел, и тряпка, и доска. Здравствуй, гостья, зима, просим меня. Милости к нам, песня севера, петь по лесам и полям. По лесам и по оврагам, Мишка шел хозяйским шагом. Отвечайте, звери мне, вы готовы ли к зиме? Да, ответили лисица, мы связали рукавица. А у нас есть валенький, отвечали заиньки. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Это был материал о постановке русского языка в Нурагиевской средней школе. Как сообщила председатель палаты адвокатов НКР Оля Алтунян, сегодня в палате 52 адвоката в возрасте от 35 до 70 лет. Что касается динамики роста числа адвокатов, то надо отметить, что некоторым адвокатам в связи с переходом на другую работу приходится приостанавливать действие лицензии на адвокатскую деятельность. Зарплата адвокатов зависит от объема работы, количества и места, где они осуществляют свою деятельность. В НКР Института общественного защитника действует на надлежащем уровне и обеспечивает гражданам высокое качество и эффективность защиты, учитывая тот факт, что юридическая помощь по уголовным делам в большинстве случаев предоставляется бесплатно, сказала Оля Алтунян. Налажено сотрудничество с Палатой адвокатов Армении. В частности, это курсы обязательной переподготовки адвокатов, так как в НКР нет пока школы переподготовки специалистов. Кроме того, Палатой адвокатов принимаются меры для внедрения в НКР передового международного опыта, в частности, посредством находящегося во Франции представителя палаты. Палата адвокатов за последние 2 года проводила встречи с учащимися старших школ с целью ознакомления с законодательством республики. В 2016 году подобные встречи запланированы с военнослужащими с разрешения и по согласованию с министром обороны НКР. Наш следующий материал о проживающей в Арцахе семье беженцев из Баку, семье Агаджановых. Юрий Карсенович, Эльмира Лазаревна, как случилось, что вы, живя в Баку, в общем-то, приехали сюда обратно? Хотелось бы поинтересоваться, это ваша отчая деревня? Наши родители, они с Нурагиева, поэтому, когда такое положение создалось, мы вынуждены были переехать. И обосновались здесь, построили дом, и по сей день... Переехали, когда вас застали, вот именно эти страшные события бакинские? Да, да, да. Мы из Баку выехали 5 числа, 5 декабря 1988 года. Мы жили в городе Баку, жили очень хорошо, нормально. 3 детей у меня, все ходили в школу, хорошо учились. Началась там война, мы вынуждены были оттуда уехать. Приехали в Степанакерт, оттуда в Нурагиевск приехали. А свое имущество в Баку успели как-то продать или все оставили? Мы квартиру продали. О детях расскажите, пожалуйста. пожалуйста, как они обустроились здесь, в Нурадюге, их дети, ваши внуки? Ну, моя старшая дочка, она здесь закончила 9-10 класс. Половина на русском, в Степанакерте училась, здесь в деревне училась. А Карен, сын, он 100 класс здесь на армянском учился немного. И школу закончил, пошел в армию. Хочется поинтересоваться, чем вы сейчас занимаетесь в Нурадюге? Есть свое хозяйство, своя живность? На данный момент я пенсионер. Ну, когда работа бывает, я все равно работу делаю. А по-хозяйски, если взять, у меня огород есть. Ну, занят огородом. А специальность у вас какая? Вот о какой работе я идет речь? Художник по граниту и одновременно облицовщик. Ну и предлагаю завершить нашу беседу на праздничной ноте. Ваши новогодние поздравления и пожелания своим односельчанам и карабахцам в целом. Пользуясь случаем, хочу поздравить арцахский народ с Новым годом и пожелать им крепкого здоровья и всех земных благ. Ну, я тоже хочу от всей души поздравить всех арцахцев с наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Это был материал о семье беженцев из Баку, Юрике и Эльмире Агаджановых. Дорогие друзья, вы слушали последний в 2015 году выпуск программы «Голос Степанакерта». Поздравляю всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Наша следующая встреча в радиоэфире 8 января 2016 года. До свидания.